яд? Что ли? Сигарета выпала из пальцев. И Сварог, еще поднимаясь на ноги, понял, что с ним самим все обстоит нормально. Ни корчи, ни судорог. Это бугристый ствол дерева содрогнулся, словно бы сократившись на миг, пройдясь по спине рядами черепашьих панцирей барельефов, оттолкнув, вышел на середину поляны, смятенно огляделся. Лес оживал. Вокруг величаво колыхались ветки, сталкиваясь, перекрещиваясь, но чего-то не сдавая уже прежнего стеклянного трезвона. Стволы в три обхвата качались, словно легкие тростиночки под ветром. Могучий шелест доносился со всех сторон. Прямо перед Сварогом, заслонив от него звездное небо, проплыла длинная ветвь, колыша иглообразными листьями, плавно потянувшись к плечу. Он отскочил, мгновенно и думать забыв о победе. Не вышло победы, ноги бы унести. Рядом звонко треснуло, разверзлась земля. Это над ковром палых листьев, роняя рассыпчатые комья, поднимался дугой толстый корень. А повсюду на поляне, куда ни глянь, дергались другие, медленно сокращаясь, шумно высвобождаясь из земли. Звезды над головой, казалось, скачут в сумасшедшем танце. Это качались кроны, заслоняя созвездие. Сварог немного опамятовался и кинулся бежать по дороге, петляя, как заяц, уворачиваясь от тянувшихся на перерез ветвей, сонной, словно бы медлительностью, загораживавших путь. Лес был полон могучего шуршания и шелеста, крепнущих, распространявшихся волнами, но Сварог, мчавшийся со всех ног, эти волны, похоже, опережал. Сообразив это, наддал, силы брались неведомо откуда, и каким-то чудом ухитрился ни разу не споткнуться. А деревья, мимо которых он проносился, стояли смирнехонько, как им и положено испокон веку. Но сзади, волной взбестившегося прилива, накатывался шум оживающей чащобы. Он уже не выбирал направления, следуя прихотливым изгибам дороги, надеясь, что она выведет из леса. Так и случилось. Деревья расступились. Сварог оказался посреди широкой долины и еще долго бежал по ней, пока в ушах не стих шум оживающего леса. Посеребренная лунным светом равнина показалась райским местом. Здесь царило полное безмолвие, и вокруг, насколько хватало взгляда, ни малейшего шевеления, необитаемая тишина. Облегченно вздохнув, он рухнул на спину и, раскинув руки, уставился в звездное небо. И долго лежал так, пока не ощутил, придя в себя и отдышавшись, сырую прохладу земли. Встал, осмотрелся. Собственно, выбор был небогат. Либо блуждать до утра, рискуя вновь и вновь наталкиваться на здешних обитателей, либо затаиться где-нибудь до рассвета. Вот только где? Там впереди вроде бы чернеет лес. Но если он окажется столь же странным, оживет? Очертить нательным крестом круг, произнося старинное «Бог в черте, черт за чертой»? А если на всю здешнюю нечисть не подействует? Кусты осьминоги ничуть не испугались серебра. Значит, к нечисти не относятся. И все же не стоило растиживаться посреди голого поля. Судя по темным пятнам над горизонтом, зиявшим посреди звездной россыпи, там то ли горы, то ли холмы. Осмотреться может река и недалеко. Подкрепившись как следует и выкурив пару сигарет, он со вздохом поднялся и не спеша направился в сторону далекого леса.